Серия четвертая. Заблудшая тетушка. Барная стойка во Франкенштейне настолько длинная, что сидящие на ее правом конце, если хотят пообщаться с какого-то бодуна с теми, кто устроился на левом, вынуждены использовать видеофон. Чем как раз занимался в гордом купеческом одиночестве известный торгаш «Зеленый спрут», вздумавший поболтать с черноусым Шарагой, третьим адмиралом северо-южного крыла первого пиратского флота. Именно сейчас адмирал вышел из бара по важному делу, а «Зеленый спрут» не решился выключить видеофон, дабы славный пират не забыл о том виртуальном своем собутыльнике, который весь вечер толкал ему по сходной цене фирменную настойку, эвакуированную из подвалов трактира, захваченного антиимперскими ополченцами планеты Йохо. Вам не скучно от этой политики? Слушайте дальше. В ожидании, когда возвратится клиент, «Зеленый спрут» не отводил от экрана свои 10 пар ухоглаз и облизывался всеми 50 пальцами языками. Последний он прикусил, обнаружив, что видеофон транслирует интересную сцену. По ползовой дорожке для плазмослизней уверенно шагало, приподнимая пышные юбки, гуманоидное существо, предположительно женского пола. Добравшись до левого края стойки, существо аккуратно село на краешек, закинуло ногу на ногу, открывая для обозрения продольно-полосатые чулки, не зная, видимо, что для жуковидных дубельпианцев, как те, которые разместились за колонной, данный окрас был неприкрытым призывом к спариванию. К счастью, дубельпианцы пока что не видели новоприбывших. Зато увидел известный лихач голограмм, тема известной, что выпивал свои 100 грамм для похмелки в голом виде. О, можно было бы много рассказать про этого персонажа еще разного. И как его проверяли однажды на алкоголь на космической трассе, и что он сказал журналисту, бравшему у него интервью, и имевшего неосторожность задать вопрос. Почему голограмм расшиб на спор 1000 носов уважаемого каданского посла Эшнигурата, если вроде бы собирался обломать рога? Но речь здесь идет не о том, как был искушен в дипломатии завсегдатай Франкенштейна, а о том, что произошло, когда он встал во весь рост перед дамой, проигнорировавшей табурет. «Вы кто такая?» – прохрипел голограмм, упирая кулаки в бедра. Пока, к счастью, в собственные, а не в бедра изминаемого противника. «Как вы посмели так разговаривать с дамой?» Задрала нос, ибо голограмм упирался башкой в потолок, нежданная посетительница. «Я ее знаю», — повернулся великан к окружающим, вычертив в потолке лунку макушкой. «Я ее не знаю», — подтвердил он их мнение. «Меня зовут Мон-Мон, если вам это так интересно». «Как-как?» «Мон-Мон». «А я капер-шеницеля Маркускус Ойстер Первый». «А я тетушка Мон-Мон, старая тортила, похитительница кораблей Гроза Марии, добытчица кладов, славная родственница целой семьи пиратов во главе с известным на все океаны капитаном Грегом». «А я великий могучий сотрясатель космических пространств, покоритель галактики, обложитель словом и данью, нападающий в игре в футбол астероидами, самый главный участник всех ссор, драк и потасовок в каждом из уголков вселенной. Да чтоб ты знала, я настолько востребован, что был 100 раз клонирован. Лишь бы везде успеть, а ты?» «А я тебя зонтиком тресну», — рассердилась Мон-Мон, доставая из-под юбки указанный предмет. «А я тебя бластером испепелю», — заревел голограмм, хватаясь за названное оружие. Но Мон-Мон проворно воткнула острый шпиль указанного предмета в дуло названного оружия. Содрогнувшись, бластер издал неприличный звук и закашлялся вонючим дымом. Окружающие разбежались, расползлись и раскатились колобками, освободив для этих двоих весь левый край стойки. «Ну ты здорова!» — повертел головой голограмм, окончательно просверлив потолок и счел нужным вернуться на свое место. «Никто еще моему верному боевому товарищу гаможей не устраивал. Что ж ты его так обесчестила-то? Предупреждать надо!» «Полез ссору, получай-ка на закусь! Ну ладно, урок посчитаем оконченным, перейдем к делу. Что здесь распевают?» «Только не надо фронтлаймов, его вам снаружи вывесили на рекламе, а я разрекламированного не пью. И минералки не надо, рома мне закажи». «Рома!» – заорал голограмм в зал и уточнил. «А как тебе его заказать, как мальчика или как труп?» «Вот мужланы, Не надо мне рому. Если нет рома, то Элю подай. Ох, не знал я, что ты из таких. Осклабился голограмм. А может, все-таки в натуралках походишь? О чем ты говоришь, я тебя не понимаю. Натуралка это минералка? А, ладно, я сюда не выпивать заглянула, а дорогу спросить. Куда дорогу-то? Домой, конечно, на землю. Не знаю я ваших местных обычаев, а там на земле, в Карибском море, меня родня дожидается. Изящно взмахнув кружевным платочком, Мон-Мон всхлипнула носом и вытерла 6 соленых капелек, аккуратно отмеренных ее слезными железами. Тут находчивый голограмм подозвал Фобоса и уговорил тетушку Мон-Мон рассказать ему историю о том, как она заблудилась в космосе. Надо полагать, вместе с барменом к столику подвалила вся компания слушателей-рассказчиков. Вот о чем поведала мадам продольно-полосатые чулки. Забрели мы с моей помощницей в пещеру, где нам предложили поискать компас Колумба. Очень запутанная пещера и запутанная история с этим компасом, скажу я вам. Оттого нам любой предмет, проливающий на нее свет, был бы кстати. А из таких предметов у нас только свечка была. Наконец мы увидели на стене пещеры загадочные письмена. Помощница взяла мою свечку, стала те иероглифы расшифровывать, а я от скуки смотрела в тоннель и почудился мне в его конце свет. Пошла я на тот, свет, короче, чтобы посмотреть, какой осветительный прибор так ярко работает. Светилась, как выяснилось, золотистая пыль, стоявшая стеной в воздухе. Не успела я и два шага пройти, как эта пыль пронеслась мимо меня и оказалась за спиной. Вместо пещеры был теперь огроменный зал, круглый как колодец. Уходил этот колодец высоко-высоко, только кусочек неба зиял, словно солнечный блик на линзе подзорной трубы. А прямо передо мной стояла, переливаясь красками, круглая шлюпка такая вот. Тетушка указала на летающую тарелку, изображенную на кране с пенополипивом. Вокруг этой шлюпки, тарелки по-ихнему, суетились зеленые муравьишки на длинных ножках. Прыгали, трещали, словно кузнечики, шевелили антеннками. Тут они меня углядели и кинулись за подмогой. Очень им нужно было, чтобы кто-то им трос обрубил. Оказывается, они из космоса в этот колодец упали и все равно, что на корабле затонули. Не могут взлететь. Вся энергия в баках кончилась. Приходится использовать аварийную запускную систему. А эта самая система у них была на вроде коробочки с чертиком. Из-под днища тарелки пружина высовывается, упирается в землю, напрягается, а веревка, через нее пропущенная, не дает пружине распрямиться. Кто-то эту веревку накручивает на катушку, а потом обрубает, а вот тут-то тарелка подпрыгивает вверх. Ну а дальше, как они мне настрекотали, от трения о воздух вокруг тарелки в баках сразу начинает накапливаться энергия. И там хоть в атмосферу, хоть в стратосферу, хоть на звезду Фомальгаут лети. Что ж, моряк моряку помогает должен, и неважно, что один из них прилетел из космоса, а другой заблудился на суше. Встала я с топором над их тросом, муравьишки его натянули, пружину напрягли, погрузились в свою тарелку и через стекло мне ручками машут. Я размахнулась, рубанула по тросу изо всех сил, сразу ветер вокруг поднялся. Тарелка подпрыгнула, повисла в воздухе и взлетать начала. А я чувствую, что мне что-то под юбку приподнимает. Это, оказывается, их трос концом за меня зацепился. Ну, я этот трос в одну руку взяла, другой начала отковыривать от своих юбок, и тут меня как дернет вверх. Конец же к тарелке привязан был, а корабль космический уже скорость набирать начал. Ничего мне не оставалось, как схватиться за трос обеими руками, да еще ногами обвить в придачу, и полетели мы прочь из колодца. Уже смотрю, вынеслись наружу, и вся география подо мной в четком виде. Карибское море, Атлантический океан, Испаньола. Короче, места, под которыми я весь день по пещере блуждал, как на ладонь. Вылетели мы в космос. Дышать там, знаете ли, совсем нечем, если на тросе висишь, а не в кабине находишься. Но я не глупая, не наивная Маргаритка, у меня всегда кислород в таблетках при себе есть. А вот что неприятно в космосе, это торчать на солнышке. С одной стороны оно печет, с другой же холод арктический. Так и загар неровный получить можно. И главное, не докричаться до этих похитителей женщин. Заметили они меня только когда высадились в космопорту на астероиде Пук. Рассыпались в извинениях, ручонками поразводили и ускакали. Пришлось мне по всему порту реверансничать, да расспрашивать, кто, мол, до земли возьмется подкинуть. Никто о такой планете не слышал, а предлагали маршруты до разных местечек. Харчевни на мосту между звездами пояса Ориона, пабы «Космические часы» у Проксимы Центавра, кафе в далекой-далекой галактике. Чуть было в бордель не заманили у звезды Юпитер, соврав, что это спутник Юпитера в Солнечной системе. Один шутник проводил к ущелью и предложил прыгнуть с раскрытым зонтиком. Сразу сказал, попадешь на Землю с небес. В конце концов, мне ваш бар понравился по названию, вот и явилась сюда и спрашиваю, есть здесь кто-нибудь, кто вернет меня на Землю? «Что за вопрос, тетушка?» — фыркнул голограмм, дослушав историю. «Вернем в лучшем виде, но не раньше, чем вы перепробуете все виды напитков нашего бара. И не вздумайте нос отворачивать». Пришлось Мон-Мон заняться дегустацией, а заодно слушать байки, которые посетители бара травили целый вечер. Ну а зеленый спрут на другом конце стойки, сделав видеозапись, довольно пошмыгивал своим носозубом, прикидывая, почем продать ее адмиралу, который пропустил полвечера, осуществляя свои важные дела. Сыщик и кофеварка. Не то чтобы клиенты Франкенштейна заказывали что-то кроме спиртного. Просто кофеварка выглядела антуражно, да и Фобос время от времени переходил на безалкогольные напитки. Мастер по починке кофеварок пришел ровно в назначенный час, и это не сулило ничего хорошего. Он открыл чемоданчик, в котором в три ряда были уложены отвертки, паяльники, провода, переходники, тестер, ноутбук и прочие неизвестные приспособления. Ремонт длился 3 часа. Сначала мастер снял у кофейника крышку, прозвонил основные узлы, нагревательный элемент, кнопку выключения, сенсорную панель, голографический экран, оптический распознаватель жестов, антенну для беспроводной сети, 3-ядерный процессор. Просмотрел программное обеспечение, подключился к сети кофеварок, скачал гигабайты отчетов о приготовленном кофе. Подключился к ноутбуку, к планшету, к телефону, к еще какой-то плате, а потом для полной коллекции вытащил калькулятор и стал на нем что-то считать. Из вежливости Фобос предложил ему рассказать байку, раз уж тот пришел. Мастеру идея понравилась. Он принялся во всех красках расписывать крайне захватывающую, с его же слов, историю. Что-то про фаервол, падение сервера, откат базы данных. Никто ничего, конечно же, не понял. Даже Фобос и тот зевнул. Завсегдатаи не разбежались только потому, что были не в состоянии передвигаться. Против такой жуткой сонливости мог бы помочь только кофе. Но черт подери, кофеварку сейчас как раз чинил этот зануда. Хозяин бара уже грешным делом подумал, а не налить ли мастеру фронтлайма, лишь бы он побыстрее свалил. А только тот и сам справился. Попрощался да был таков. Видимо, понял, что история успеха не возымела. Казалось, вечер был окончательно испорчен. Однако клиентов ждал сюрприз. Через минуту дверь открылась, и в помещение проскользнула неуклюжая тень. Огромный человекоподобный ящер с длинной изогнутой шеей и крокодильей головой двигался вдоль стен, пытаясь скрыться в тени. С широких плеч свисал потрепанный плащ, а на носу комично лежали темные очки. В когтистой лапе – газета с прорезями для глаз, которой тот прикрыл зеленую морду, затаившись на самом дальнем столике. Мужики решили ему подыграть. Ждали, какой номер выкинет этот нелепый шпион. Осознав плохую эффективность слежки через дырочки в газете, из-за длинной пасти глаза к ним не поднести, а значит, ничего и не разглядишь. Инопланетный чудак направился к барной стойке. По-театральному огляделся и прохрипел. «Добрый вечер! Не заходила ли к вам на днях крайне привлекательная особа?» Честно, из позволения сказать, сыщик задал еще несколько невнятных вопросов, когда на размашистое крокодилье плечо кто-то водрузил тяжелую руку. «Братан!» — раздался голос сумасшедшего гнома. «Вообще-то обычно начальник никому ничего не говорит, наоборот, это посетители рассказывают ему истории. Если она ему нравится, он наливает фронтлайм, ясно?» Змееподобный гость обреченно проглотил слюну, и кадык еще долго двигался вдоль необъятной шеи. «Хорошо, я расскажу вам историю. Я приехал издалека и сейчас веду слежку за одной женщиной. Вот ее фотография. Посмотрев на снимок, и гном, и Фобос невольно наклонили головы. Окруженные щупальцами с картинки на них взирали два шарообразных ока, расположенные вертикально, одно над другим. «Вот это глаза!» — выдохнул шокированный гном. «Ага, я же говорю, красавица!» Крокодил улыбнулся, и его пасть, кажется, стала еще длиннее. «Правда гулящая!» Аргументов против сказанного никто не нашел, поэтому детектив продолжал. «Я летал за ней по многим мирам, по джунглям, по пустыням, плавал в серно-кислотных морях, летал среди ядовитых облаков. Планету за планетой я преследовал ее. Иногда она исчезала. И после, казалось бы, безуспешных поисков также неожиданно появлялась вновь, переворачивая все с ног на голову. Ну, так вот, вы ее здесь не видели?» «Тьфу, опять ты за свое!» — возмутился сумасшедший гном. «Сколько раз можно повторять? Не Фобос должен тебе рассказывать, а ты ему?» «А может...» «Нет! Если мы кого-то и видели, то не помним. Бухаем, потому что мы тут, понимаешь? А Фобос запоминать никого не обязан, клиентов своих сдавать тоже. Так что успокойся». Вряд ли крокодилей пастью можно было изобразить грусть, но у сыщика это получилось. Джек Пшеница, появившийся из ниоткуда, жалился над детективом. «Ты не грусти, просто расскажи историю. Если тебе очень сильно повезет, этот высокомерный тип нальет фронтлайма. Тогда на тебя точно найдет озарение, и ты легко найдешь свою сексапильную топ-модель». Ящер вздохнул. «Ладно, слушайте. Жили-были муж с женой. Познакомились на планете разумных грибов. Приехали студентами по обмену изучать феномен пирамидальных гиппопотамов. Она покорила его с первого взгляда. Любовь не была безответной. Все, казалось бы, было прекрасно. Но вдруг он понял, что избранница его ветреная, заигрывает со всеми подряд. И вот она от него уехала. Тут я и вступаю в игру. Ее поиски привели меня сюда, в этот бар. Ее кто-нибудь видел?» «Ну ёпсель-мопсель, опять тебя понесло!» — вспылил гном и стукнул по столу. «Ладно», — вдруг сказал Фобос. «Я отвечу. Что конкретно ты хочешь знать?» «Приходила ли к вам эта восхитительная женщина?» Он снова показал на клубок щупалец и вертикально расположенные глаза. «Да, приходила», — ответил Фобос. «И когда?» «Недавно». «Насколько недавно?» «Да прямо сейчас». «Сейчас?» — ошалело пробормотал детектив и медленно развернулся. За его горбатой спиной стояла огромная каракатица, которая выпучила свои здоровенные вертикальные глазища. Даже сумасшедший гном попятился, услышав ее пронзительный визг. «Ах ты ничтожество! Твоя жена по командировкам ездит, деньги для семьи зарабатывает, а ты тут по барам шляешься! И как это тебя в такую даль занесло, муженек? Фронтлайма решил попробовать? Или к любовнице приехал?» Первым ударом она выбила дырявую газету, вторым сбила очки, раздался шлепок щупальца о крокодилий нос, обхватила его присосками и поволокла прочь. Ящер в панике размахивал руками, но был неминуемо уволочен из бара. Во время возни кофеварка полетела на пол. Сумасшедший гном среагировал мгновенно. Он молниеносно прыгнул, драматично пролетел несколько метров и поймал ее в 2 сантиметрах от пола. Раздались смешки. «Веселитесь, паскуды! А прикиньте, если бы кофеварка разбилась, нам опять бы пришлось бы 3 часа слушать того занудного мастера!» «Огоньку не найдется?» «Зажигалка сдохла», — пробубнил один из посетителей. «Огоньку не найдется?» Фобос вынул сверкающую золотом зажигалку и чиркнул. Клиент раскурил сигарету. Выдохнув облако дыма, он усмехнулся. «Я в свое время дыма нанюхался. Жуков сжигал на того кита. Мой лучший друг Владимир тогда пожертвовал собой, чтобы всех нас спасти». На глазах подвыпившего солдата проступили слезы. Золотой человек, настоящий герой. Себя не пожалел ради нас, своих товарищей. То, что видишь в фильмах о войне, вранье. На самом деле она нелепа, отвратительна. В ней нет ничего, чем можно было бы восхищаться. Этим дерьмом мы вдоволь нахлебались на срочной службе. Просиживали штаны в бункере блокпоста на самом отшибе дальней орбиты. Холодный, неотесанный кусок камня в пустоте, а не планеты. Но нет, нашему правительству понадобились алмазы, которых там пруд пруди. Беда в том, что эти огромные сказочные залежи несметных богатств облюбовали местные жуки. Они, видимо, тоже на драгоценностях повернуты, как и наши бюрократы. На самых больших месторождениях устроили себе гнезда. Их бы атомной бомбой всех поджарить, но нет, алмазы пострадают. Поэтому тяжелые бомбардировщики сбросили с орбиты сотни тонн дихлофоса. Любой уважающий себя жук должен был сразу помереть. Но эти оказались живучие. Дихлофос-то подействовал, но как-то не так. Тараканы посходили с ума и принялись бегать туда-сюда по планете. До нашей части новость дошла моментально. А с ней приказ пустить в ход все имеющееся вооружение для истребления обезумевших насекомых. Только те показались на горизонте, мы открыли огонь. Первыми бежали рыжие средних размеров, длинные, такие как болиды Формулы-1. Даже с компьютерным наведением фиг попадешь. Пока снаряд долетит, он 10 раз изменит направление. Только близко подпускать, и то не факт. Дальше ползла мелочь. Целая кишмя. Кумулятивные снаряды, ну, то есть разрывные, косили их только так. Бывшие личинки вообще еще крошечные, не больше собаки. Один выстрел убивал с десяток, если не полсотни. И вроде бы мы хорошо справлялись, но они лезут и лезут, прут и прут, ползут и ползут. Ножками своими хитиновыми, нет им конца. Это продолжалось целые сутки. Все болит, спина чешется, рожа в порохе. А тут еще и большие поперли. Огромные, черные. Раз 5 больше первых рыжих. Медлительные, поэтому и поспели последними. Зато толстокожие. Разрывные снаряды вообще их не брали. Мы потратили все кумулятивные и перешли на болванки. Сплошные металлические, они хоть как-то спасли положение. От надкрылков, конечно, рикошетили. Приходилось прямой наводкой бить в брюхо, под головой или по глазам. Много промахов, да и прошибали только с 5-го выстрела. Боезапас подходил к концу. Тогда-то мы и поняли, что положение печальное. У нас в распоряжении было 2 шаттла. Первый давно не работал, совсем старый, его чинили-чинили, да и плюнули. Так и остался стоять, как экспонат в музее. Половину деталей сняли. Работал лишь один двигатель, и тот мог попросту взорваться, если кому вздумается его запустить. На второй новенький челнок начальство пожалело средств. Купили с маленькой грузоподъемностью. С его помощью можно было переправить на орбиту лишь половину части. Слетать 2 приема никто не запрещает, но ведь некуда высадить людей, никто нас сверху не ждет. Чтобы освободить драгоценный резерв для всей части, мы полностью его разгрузили, даже излишек топлива перекачали в старый раздолбанный корабль. Но не вышло. Компьютер утверждал, что даже если мы набьемся туда как селедка, потом все равно рухнем. Первым решил остаться наш прапорщик, затем мой товарищ, тот самый, который пожертвовал собой ради нас. Вовчик. Вован, герой, настоящий друг. Не пожалел себя. Но это случится чуть позже. А тогда, в тот момент, я не смог его бросить и тоже остался в бункере, окруженном жуками. Слезли еще 3 пацана, и компьютер наконец-то выдал оптимистичный прогноз. Наши сослуживцы улетели. И теперь, даже если их подберут на орбите, вернуться за нами шаттл не сможет, ведь мы слили почти все топливо. Эх, Вова, ну зачем? Зачем же ты так поступил? Почему не пожалел себя? Он спас нас. А сам... Душа болит при мысли о его героическом подвиге. Как бы я хотел повернуть время вспять и оказаться на его месте. Но нет, судьба все сделает по-своему. Болванок осталось всего ничего, а жучары все лезут и лезут, прут и прут, ползут, мать их. Этот прапорщик говорит: «Все, мужики, пошли выпьем на дорожку, у меня осталось там немного. Может, чего и придумаем». Жуки обступили нас со всех сторон. Еще чуть-чуть, и они проломят стены бункера. Мы просто не могли вырваться оттуда. Не могли, и все. «И что же вас спасло?» — спросил Джек Пшеницы. Из его глаз уже вовсю текли слезы, как и у парочки других примастившихся рядом завсегдатаев. «За вами прилетели или случилось чудо?» «Все чудо», — ответил солдат. «Находиться вот здесь». Легонько стукнул костяшками пальцем себе по виску. «Господь Бог сотворил нас сообразительными не для того, чтобы мы опускали руки. Да мы в самый разгар боя пошли бухать, и что с того? Это помогло нам спастись. Мой лучший друг, Владимир. Тот, который был мне как брат. Тот, который пожертвовал собой ради нашего спасения, не пожалел себя и не испугался. Тогда он и произнес: «А может, поджарим их чертям?» «Чем же это?» — возмутился прапорщик. «Разрывных не осталось, болванки тоже закончились». «Не, мы их это, реально сожжем, барбекю уже чинное приготовим». И только потом до меня дошел смысл его золотых слов. До того, как шаттл с большинством наших сослуживцев улетел на орбиту, мы перекачали почти все топливо в наш старый нерабочий челнок. Наполовину разобранный, но с полными баками. Он стоял напротив дверей ремонтного цеха. Вова сел за штурвал и включил зажигание. Это было опасно, старое корыто могло взорваться в любой момент, но он не побоялся. «Эх, ну зачем же он обменял свою жизнь на наши? Настоящий друг, как мне его жаль». Через открытые ворота заглянул огромный жук. Его фасетчатые глаза где-то на уровне потолка с удивлением смотрели на огонь, зародившийся в единственном работающем сопле. А через секунду столб мощнейшего огня испепелил черное насекомое, вырвался из цеха и ударил в окружившие нас мерзкие полчища. Каким-то образом они сами пошли на огонь. Они ведь жуки. Глупые, ничего не соображающие. Мы обливали их пламенем из сопел, они все лезли и лезли. Скоро поблизости не осталось ни одного огромного жука. Тогда Вовчик вылез, мы тяпнули еще по одной, а через пару дней нас забрали спасатели. «А что случилось с тем с другом-то? Как он погиб?» — спросил кто-то. «Кто погиб?» «Вовчик!» «Почему погиб?» «Ну ты же говорил!» — напомнил Джек Пшеница. «Все время повторял, он пожертвовал собой, чтобы нас спасти, и все такое!» Солдат смотрел на Джека, как на психа, а затем до него дошло. «А, Вован, ну да, конечно, он пожертвовал собой. Мы с друзьями поехали на рыбалку, выпили там, а его жена закатила скандал. Сказала, нашим бабам все расскажет. Но Вовчик — золотой человек, он сказал, что это он нас поил, а мы не виноваты. Его жена не стала нас давать. Зато задала Вован такую трепку, что он даже пить бросил. Так пострадал из-за нас. Золотой человек, настоящий друг». «Болит мне в дюзы, ну ты трепло!» Толстяк махнул рукой и ретировался в туалет. Фобос усмехнулся. «История твоя интересная», — сказал он. «Правда, интрига все испорчена, ну да ладно, подставляй стакан. Фронтлайн подарит тебе озарение, и на некоторое время ты станешь гением». «Гением?» — солдат вздохнул. «Зачем мне гением? Я не для того тут сижу и бухаю, чтобы становиться гением. Сам пей свой фронтлайм и не мешай людям отдыхать». «Давай, давай, пей, сказитель. Глядишь, рассказывать научишься». Дела сердечные. Один из посетителей, пожилой механоид, подпирал локтями стойку и лупил искусственные глаза. От его стоячего взгляда становилось как-то не по себе. Не было понятно, на кого именно он смотрит, казалось, будто на всех сразу. Едва предыдущий рассказчик пригубил фронтлайм, как динамик, заменявший механоида Ройд, проскрежетал. «Пород нынче мелкая пошла, не могли тараканов извести. Тоже мне солдаты!» Парень возмутился. «Но ты, старый, как же меня бесят такие люди, сидит в уголке и бухтит, бухтит, развалина чертова!» «Не кипишуй, сынуля!» — миролюбиво сказал механоид, заливая выпивку в специальный клапан на модуляторе речи. «Послушай лучше дядю. Когда мой старший сын Веллери подрос, я сказал ему: запомни, сынок, не доверяй двум вещам — оружию и электрическим унитазам». «Да, реакция последовала точно такая же, как и у вас. Но тот, кто побывал в то время на планете Итор в городе Самри, вспомнит туалетную забастовку, когда целая сеть уборных внезапно пришла в непригодность. Новые автоматические унитазы начали искрить, биться током и брызгать водой. И все из-за политика, которая, окучивая электорат, вбухал не 1 миллион в постройку безумно технологичных общественных туалетов. Самоочищающиеся, стерильные унитазы, моющие клиенту различные части тела, да еще и за бесплатно. Что ж, мышеловка с бесплатным сыром захлопнулась довольно болезненно. Все это, разумеется, смешно до тех пор, пока ты не примешь прописанные лекарства от гипертонии. Никто, правда, не предупредит, что оно обладает мочегонным эффектом. И вот тогда-то ты узнаешь, каково быть пингвином. Будешь ходить в раскоряку с растопыренными руками и спускать сдавленные кря-кря на радость прохожим. Раз туалеты оказались неисправны, я искал обходные пути. Есть на западе Самри такой неблагополучный район со старыми двухэтажными домами цвета мочи. Грязные дворы, ржавые гаражи, снующие туда-сюда мутные личности. По ночам туда лучше не соваться. Зато и полицейских, которые могут арестовать за попытку облить образчик местной архитектуры, нет. Ведомый болями в нижней части живота, я пробрался в один из дворов и спрятался за особенно ржавый и грязный гараж. Шприц в куче мусора должен был меня насторожить, однако я уже ни на что не обращал внимания, собираясь поиграть в бронзбой. За это, равно как и за попытку нарушить общественный порядок, я едва не расплатился дырявой спиной. Мечом Немезиды оказался бомж-наркоман, принявший меня за легавого. Видимо, полицейские в Самри часто ходят по-маленькому в таких вот местах. А может, не я один принял здешний район за туалет. Бомж, бородатое существо неопределенного возраста, размахивал ножом и хрипел на один манер. «Пошел на отсюда! Пошел на отсюда!» Нож я у него отобрал. Велика ли наука, когда тебе 21 год, но несчастного трогать не стал. Пришлось сбежать, поскольку стало ясно. Не надо метить чужую территорию, а то местные кобели не одобрят. Кстати, о кобелях. На этот раз в самом делишних. Была весна, пора романтики, и атаки сложных чувств подвергались не только человекообразные, но и городская фауна в лице голубей, воробьев и собак. Каким-то неведомым образом я оскорбил чувство некой Жанны с собачьей улицы Рос, и толпа ее поклонников со злобным лаем бросилась за мной. Меня попытались взять в клещи спереди и сзади. Ну, а я, заразившись соревновательным духом, яростно залаял в ответ и кинулся на ближайшую дворнягу. Собачья братья быстро смекнула, что кусаться себе дороже, и порскнула во все стороны, так и не дав мне возможности отыграться за боли в распертом мочевом пузыре. Свидетелем моего общения с местным окружением стала прелестная золотогудрая девица Гелик Нинс, за которой я с недавней поры принялся ухаживать. Тем утром она возвращалась домой с ночной смены и, к несчастью, случайно пересеклась со мной. Тщательно пестуемый мною образ хладнокровного, остроумного и уверенного в себе мача рассыпался в прах. Однако Гелика в тот момент была столь шокирована этим зрелищем, что не успела принять должное решение. Я же, обнаружив, что за мной наблюдают, немедленно оправил одежду и напустил на себя привычный солидный вид. «Здравствуй!» – поздоровался я, как ни в чем не бывало. «Привет!» – откликнулась она, пытаясь прийти в себя. «Ты домой?» – я немедленно перешел в атаку. «Давай, я тебя провожу!» Воспользовавшись замешательством Гелики, я мягко подтолкнул ее в нужном направлении и зашагал рядом. Тогда я еще на полном серьезе думал, что не все потеряно. Более того, я считал, что непременно впечатлил даму тем, как гонял собак по улице. Между тем, таймер катастрофы отсчитывал свои последние секунды. Я даже смог разговорить Гелику, пока мы шли по залитым солнцем улицам, хотя это больше походило на односторонний диалог с редкими репликами с ее стороны. И все же к концу пути Гелика немного оттаяла. По крайней мере, она стала проявлять более активное участие в общении. Личная драма подкрадывалась незаметно, а у меня между тем хватило наглости спросить. «Какие планы на завтра, Гела? Хочешь, сходим погуляться в парк?» Последовала долгая пауза, которую я в силу юношеской самовлюбленности не смог расшифровать, и затем нерешительное «ну, наверное». Что ж, когда девушка не говорит «нет», это уже какая-никакая победа. И я продолжал шагать рядом с Геликой, едва сдерживаясь, чтобы не начать прыгать. Пару раз мне даже удалось рассмешить ее. Словом, все шло настолько хорошо, что я утратил чувство опасности и ушел в крутое пике. Петля была наброшена на шею и должным образом набылена. И когда мы остановились в дверях опрятного дома Гелики, я выбил табуретку у себя из-под ног. «Гела, ты не будешь возражать?» Начал я и на секунду прервался, все еще надеясь, что смогу перетерпеть. Но внутри уже назревал взрыв водородной бомбы, и вот я решился. «Можно я заскочу к тебе в туалет на минутку?» «Все. Прощай, Гелика, прощай, прогулка в парке. Здравствуй, свобода!» Нет, конечно, Гелика оказалась настолько любезна, что впустила меня. Я обеспечил унитазу 2 года лечения у психиатра, а затем ушел, все еще пребывая в уверенности, что у нас все отлично. Но Гелика, похоже, решила, что я навязался провожать ее ради туалета, а не из-за интереса к ней. Так что на следующий день я пришел в парк один. Зато я сэкономил кучу денег в будущем. «И все?» – возмутился солдат, когда скрежещущий голос стих. «И ты еще что-то там бухтел про вырожденную породу? Тю, старперы, все у вас вокруг туалета». Рассказчик отреагировал спокойно, если вообще на этой утыканной имплантантами роже можно было что-то прочесть. Он только пялил свои механические гляделки и молчал. И, наконец, разродился вопросом. «Слушай, а бабку твою, случаем, не Алевтиной зовут? С вот такими дынями?» И он выставил руки перед воображаемым бюстом. Протянул парень под аккомпанемент смешков. «Ну да, Алевтина». «Передавай ей привет», — сказал механоид, принимая заслуженную выпивку. «Огонь, женщина была!» Бесконечная смерть. Не успел механоид насладиться фронтлаймом, как в бар оглушительно хлопнув дверью, ворвалось существо, отдаленно напоминающее метлу, а вблизи богомола. И не успели завсегдатаи оценить финансовые возможности гостя методом гадания на его одежде, как тот вдруг крикнул на весь бар, да так, что стекло за фобосом запрыгало на полках. «Ах вот ты где, сволочь!» Направлялся гость при этом к стойке, осмотрел ни на кого иного, как на хозяина бара. «Наконец-то я тебя нашел, тварь!» – прорычал богомол. Порядком охреневшие посетители только и успели что расступиться, когда этот попер на пролом, а потом, когда Фобос достал из-под стойки бластер и выстрелил в хама, бросились кто куда. Впрочем, далеко не убежали. Те, что зрелище не видели, ломанулись им навстречу, так что произошло небольшое толпосмешение, а пока посетители разбирались, кто есть кто, барные роботы почистили с пола кровавые останки незнакомца. «Мать твою, что тут было?» – возопил вернувшийся из санкомнаты Джек Пшеницы, пялись на забрызганных кровью посетителей. «Просто небольшая смерть», – пожал плечами Фобос, пряча бластер. Любители истории подтянулись, хотя и с опаской, и обратно к стойке. «А что это была за метла?» – спросил один из рептилоидов. «Да так, старый приятель», – отмахнулся хозяин бара. «Не хотел бы я быть твоим приятелем!» Нервно засмеялся какой-то слизень, а потом, когда Фобос наградил его тяжелым взглядом, как бы в оправдание добавил. «Ну ты сам подумай, я к тебе в гости, а ты меня того, к чертям собачьим!» «А ты считаешь, этот тип ко мне в гости заходил?» Слизень замялся, а Фобос фыркнул и спросил у толпы. «Ну, кто следующий?» Толпа пощеняче смотрела ему в рот. «Что?» Нахмурился он. «Ни с кем больше ничего не произошло?» «А ты не расскажешь нам, что за проблемы у тебя с этим типом были?» Осторожно спросил какой-то забулдык. «Нечего тут рассказывать». «За что ты его тогда замочил?» «За дело». «За какое?» Фобос подумал, рассказывать не рассказывать. Решил не тянуть, все равно не отстанут. Уложился он минуты в 3, не больше. «Этот хрен та еще тварь, мой приятель старый, тоже из верхних. Когда еще раз и наши в космосе поболее, чем сейчас было, он зато стоял, чтобы фронтлайм никому из низших... Пардон, ребята, но это про вас всех. Наливать не следует. Да и не то, что наливать, а даже говорить им про него нельзя. Ну, знаете, у наших тоже заскоки были знатные, так что сделайте морды попроще и ножички свои пластиковые обратно попрячьте. Я за всю расу отвечать не собираюсь. Скажу только, что приятель этот мой уже давненько преследует меня за то, что я тут за байки фронтлайм вам наливаю. Да так давно, что я счет годам потерял. Бессмертный он. Я его убью, а он через какое-то время снова появляется. Только воскресает он все время у черта на рогах, то в одном месте галактики, то в другом. Так что ему все время до меня добираться приходится. Вот он и зол на меня, а я на него. А теперь и вы можете на него злиться, когда он, конечно, в следующий раз появится. Так ты, получается, что-то вроде Прометея греческого? Хмыкнул гном. Фига себе добродетель. Толпа засомневалась в разумности такого подхода к истории самого владельца бара и притихла, а Фобус только тихонько хмыкнул. «Так ведь классная история!» — воскликнул гном. «Наливай себе, заслужил!»